Глава 3. Посмотрим, что у химеры внутри. Это невероятное ощущение. Просто фантастическое. Я не помню, когда в последний раз чувствовал себя таким счастливым. На хвосте вся полиция 8-го сектора. Инквизиция из департамента. Скорее всего, уже и технику подняли по тревоге. Казалось бы, жить мне осталось не больше суток. Но все же. Я проснулся выспавшимся, отдохнувшим, с ясной головой. Тело не болело. Вообще не болело. Ничего. Ни одну косточку не ломило, ни одну связку не тянуло, а самое восхитительное — ни одного сна. Просто черный провал длиной в половину ночи. Ни одной дыры в стене напротив. Никакого резкого просыпания в поту и с оружием в руках. Прекрасно! «Вставай, восьмерка!» — рявкнуло у меня над ухом. «Там мясо стынет! Надо успеть пожарить! Быстрей, быстрей! И так сухое!» «Прояви уважение к старому Корсту, тварь!» Прорычал я тихо, чтобы не услышала мелкая. Все настроение испарилось. Сраный черный по-прежнему был здесь и уходить никуда не собирался. Ладно, все равно хорошо. Я медленно встал, потянулся, поводил корпусом из стороны в сторону, прислушиваясь к организму. Наномашины сделали свое дело, залечив за ночь все мелкие и средние травмы. Даже бок, куда попал выстрел плазмы, больше не жгло. Я приподнял футболку, оглядывая кожу. Ничего. Даже шрама маленького не осталось. Все старые были на месте, а вот новых не прибавилось. Впрочем, там особо и неоткуда было им взяться. Прошелся до кухни, взял чашку с остывшей травой, посмотрел на бледное лицо старика. Тот сложился на крохотном кухонном диванчике в позе эмбриона. На лице легкая улыбка. Можно было бы решить, что он спит. «Наконец-то тебе не придется больше пользоваться своими прокуренными легкими, чтобы вдыхать этот мерзкий воздух 8-го сектора». Я заметил листок бумаги на столе. Взял и вчитался в аккуратные буквы убористого почерка. «Еда в холодильнике, одежда в шкафу, снаряжение в туннеле». От такой заботы со стороны мертвеца стало немного стыдно. Я не помню, когда в последний раз для меня что-то делали. Я имею в виду вот просто так, а не под страхом мучительной смерти. Когда-нибудь вполне возможно я найду того, кто изобрел и выпустил на рынок эту розовую дурь. Но за улыбку старика я убью эту тварь быстро, чтобы потом не говорили, будто все восьмерки неблагодарные уроды. Вернувшись в комнату, увидел мелкую, которая уже не спала, снова сидит, вжавшись в угол и обхватив колени. Ну и что мне с ней делать? Я же с детьми вообще не умею. Достал из пакета пластиковый контейнер с едой и поставил на кровать. Второй взял себе и принялся есть, хватая куски сухого мяса прямо руками. Странно, но жрать хотелось неимоверно, будто я неделю голодал. Значит, эфир не заменяет потребность организма в калориях. «Ешь», — произнес я, кивая на контейнер. «Вкусно?» «Ладно. Отвратительная жратва. Но лучше в этом секторе вряд ли найдешь. Шинигами мы ведь спалили». Раздался уверенный стук в дверь. Мелкая даже не вздрогнула и к еде все равно не притронулась. Стук повторился. Настойчивый, резкий, немного нервный, как мне показалось. Я медленно встал, облизывая пальцы, и пошел к двери. Интересно, кого это к нам принесло в столь ранний час? Остановился у входа, оглядывая замки, силясь понять, как тут все работает. — Корст, чтоб тебя со стены обоссали! — раздался злобный голос с той стороны. «Поднимай свою старую...» «Ты?» Последнее слово было адресовано мне, стоило двери распахнуться. Я аккуратно выглянул в коридор, чтобы убедиться, что там никого больше нет, затем смачно врезал застывшему копу аккуратно в нос. Тело отлетело к противоположной стене и принялось медленно оседать. Пришлось подхватить и втащить внутрь отрубившегося парня. Чё-то я совсем забыл, что стал сильнее. Надо было еще мягче бить. Я ведь не хотел его вырубать, просто нос сломать. Снова. Обезоружив копа, бросил его на свой матрас. Пошел на кухню, налил стакан ржавой воды из-под крана, вернулся и выплеснул на лицо парня. Посмотрел на окровавленную рожу старого знакомого, перевел взгляд на мелкую. Та не шелохнулась, но смотрела внимательно, с некоторым удивлением, как мне показалось. «Плохо ел», — ткнул я пальцем в покрасневшую рожу копа. Мелкая молча взяла контейнер и медленно потянула первый кусочек мяса в рот. «Ну вот, а говорят, родителям быть сложно». «Даниэль», — поприветствовал я очухавшегося копа, — «категорически заявляю, ты самый большой неудачник во всем сраном секторе». «Ты...» — промямлил он неуверенным голосом. «Ты убил Корста!» «Не я. Сектор его убил. Это правда». «Тебя ищут. Тебя скоро найдут и прикончат восьмой». «О, научился манерам», — улыбнулся я. «Брось, никто меня здесь искать не станет. Прямо под носом у копов. Расскажи, что там на улице происходит?» «Я тебе ничего...» Он зашелся кашлем. Это выбитый зуб попал в горло. «Так, надо еще слабее бить, если хочу узнать что-то полезное у собеседника». «А ты кушай, кушай. Полезно!» — кивнул я мелкой, которая стала жевать более активно. «Даниэль, мы тут не торгуемся, если ты не понял. Живым ты из этой квартиры не выйдешь. Вопрос в том, как быстро ты сдохнешь. А я никуда не спешу». Парня затрясло, а на лбу выступили первые капли пота. Я смотрел ему в глаза и видел первые ростки понимания во взгляде. Я бы еще и в химеру перекинулся, для большей убедительности, но боялся за перчатку. Броня хорошо облегает штаны и футболку, но вот Хофф, когда вернул себе человеческий облик перед смертью, уже был без своего плаща, так что шут его знает, что с перчаткой станется. А остаться без блокиратора, глушащего маячок в инсигнии, я не хотел. Зеленый как-то показывал фокус. Ну, в смысле Эллиот. Он превращался в химеру только наполовину. Ну, то есть руки по плечи и ноги по колено. Но я так не умею. Или умею, но не знаю как. Меня интересует информация о моих поисках. Кто задействован, диспозиция, расстановка сил, штаб инквизиции в восьмом секторе и какую технику они подтащили сюда. Даниэль рассмеялся. Таким немного безумным смехом, как бывает у смертников. Я такое иногда видел среди восьмерок, которых пытал, и прекрасно понимал, что это значит. Смирение. Он за минуту прошел все 5 стадий и теперь готов к смерти. Все они так думают, по крайней мере. До тех пор, пока не начинаешь им вырывать фаланги пальцев одну за другой. Тогда терапия заходит на второй круг, но результат может и отличаться. «Они наняли человека», — улыбался он, — «особенного, специально, чтобы найти и убить тебя. И поверь, он сможет. Вы знакомы, так что бойся своих друзей». «У меня нет друзей», — пожал я плечами. «Теперь точно нет, раз ты убил Корста». «Не я», — повторил ему, начиная раздражаться. «Неважно, восьмой, ты все равно сдохнешь. Так что не поворачивайся спиной ни к кому. Поверь, я его видел своими глазами, он тебя на кусочки разберет». Вряд ли из него удастся что-то выбить. Можно, если основательно поковыряться во внутренностях. Но в коридоре уже слышались шаги и усталые разговоры. А если этот ублюдок начнет кричать, а он обязательно начнет, придется снова бежать. Надоело. Я положил руку на шею парня и резко дернул ладонью. Послышался знакомый хруст. Удовлетворенно оглядел свою ладонь. «А раньше я так не мог. Ну, ни одной рукой, по крайней мере». Обернулся на мелкую. Контейнер был пуст, и даже стенки аккуратно вычищены пальцем. Я доброжелательно кивнул ей и пошел в угол. За небольшим шкафом нашлась дыра в полу. Я с сомнением посмотрел на ширину отверстия, но решил, что должен влезть. В самом шкафу нашлось несколько грязных и мятых тряпичных дождевиков с глубокими капюшонами. Они доходили мне до колена, а у мелкой вообще до земли. Стандартное дешевое одеяние большинства восьмерок. То, что нужно. Только вот мешок с резервуарами особо не спрячешь. Да и восьмерок с моими габаритами в секторе не так уж много. А сколько из них ходят в компании невысоких хрупких девушек? Короче, по улицам лучше все равно не шарахаться. В туннель я все-таки пролез. Там внизу нашлись фонари и резиновые сапоги. И еще всякая мелочь, которая аккуратно легла наверх мешка, закрыв с собой сосуды с эфиром. Двигались медленно и долго. Туннель представлял собой обычный земляной лаз с хлипкими опорами. Выбрались на поверхность рядом с мусорными контейнерами в каком-то незнакомом переулке. Толпа шла по улице, но это скорее остатки работяг, идущих на свои смены. Тем не менее удалось влиться в поток и постараться слиться с окружением. Белой брони инквизиторов видно не было, а вот копы дежурили на каждом перекрестке. И это мы еще не приближались к главным улицам сектора. Мы прошли мимо парочки полицейских, ссутулившись и пригнув голову. Я был готов убить их в любой момент, но вроде бы обошлось. В этом месте не принято ходить, выпрямив спину и глядя вперед, поэтому мы вполне могли сойти за обычных восьмерок, что чаще обращают внимание на грязь под ногами, а не на то, что творится по сторонам. Да и копы выглядели весьма потрепанными и часто зевали. Их же вырвали посреди ночи из постели, так что службу они несли скорее формально. Впрочем, как и всегда, но бдительности терять не следовало. Двигались медленно, пару раз уходя в переулки, стоило впереди замелькать белой броне солдат. Патрули от инквизиции никто не отменял, значит, но пока что сектор не обложили, раз их не видно на каждом углу. У меня не было плана, не было даже предположений, что делать дальше. Но конкретно следующий шаг был ясен. Если я теперь снова химера, то надо разобраться для начала с этим, да и с мелкой тоже. А для этого мне нужен Элиот. Оставалось лишь найти новое убежище коммуны. Я предполагал пару мест, где они могли ошиваться. Все-таки примерно в курсе их перемещений. Вопрос в том, от кого они прячутся на этот раз. Если от центра, то я знал, куда идти. А если от меня, то их даже пятый со всеми своими возможностями не отыщет. Все-таки жить химерой столько времени, да еще и в месте, где тебя готов убить любой за меньшее. Короче говоря, Элиот хоть и выглядел дряхлым стариком, но он прошел войну с иными. И в маскировке с заметанием следов знал толк. Вся коммуна — это либо первые прототипы химер, либо кто-то из штампованных военных образцов, вроде меня, только слабее. Первый адрес оказался пуст. Самый край моего района, а теперь уже Фрост, ну или кого там центр пришлет мне на замену. Именно с этой позиции я и размышлял, выбирая, куда идти. На месте Элиота я бы старался держаться как можно дальше от нового инквизитора. Но при этом и в другие районы он вряд ли сунется. Я был единственным, кто охотился целенаправленно на химер, поэтому в случае их появления в других районах все равно звали меня. А то, что я их чаще оставлял в живых, мало кого волновало. Химера исчезла с радаров и больше никого не трогает. Ну и отлично. Восьмой с работой справился, значит, и не было лишних вопросов. Центр докапывался, конечно. Им нужны были тела и наномашины. Иногда я убивал тварей, если те слетали с катушек. Иногда приносил немного крови и роботов. Иногда не приносил ничего, не особо объясняясь. Кира закрывала глаза на многое, если я не перегибал палку. А теперь перегнул. Но поздно об этом сожалеть. Может, действительно стоило отдать малявку солдатам, а самому отправиться в центр? Там бы разобрался, что к чему, и принял взвешенное решение. Только вот страх в глазах маленькой химеры при виде дубинок шокеров. Она явно знает, что это такое на своей шкуре. Обеих шкурах, раз послушно сняла броню. Вряд ли мелкую в центре баловали теплом и заботой. Второй адрес мы нашли только к обеду. Пришлось обходить район по кругу, чтобы не попадаться лишний раз на глаза. А восьмерок на улице становилось все меньше и меньше, так что я начал подгадывать моменты для переходов. Банально, но ночью, когда сектор опустеет, двигаться станет еще опасней. И, скорее всего, инквизиция будет патрулировать улицы и ночью. А приборами ночного видения оснащены все шлемы солдат. Стучать в железную дверь пришлось долго, но это как раз хорошо. В случае с Элиотом, если закрыто, значит, внутри есть кому скрываться. Когда они сваливают, то оставляют все нараспашку, как и многие подвалы в секторе. Я пытался найти спрятанную камеру, но либо ее слишком хорошо замаскировали, либо еще просто не установили. Тем не менее, магнитные замки, наконец, издали характерный звук, и мы скрылись внутри. Почти такой же подвал, как и предыдущий. Только на входе было темно, значит, лампы пока не установили. А вот Эллиот прибавил морщин с нашей последней встречи. И глаз заметно дергается. Второй-то у него стеклянный. «Восьмой», — произнес он шепотом. «Давно я не видел старого таким напуганным». «Это ты? Да?» «Конечно я, кто же еще?» «Я... в смысле... это... из-за тебя, да? Там весь сектор на ушах. Инквизиция на улицах. Химеры ищут. Мы коммуну разделили на 6 частей. Все напуганы». «Не из-за меня», — проворчал я, идя на голос в темноте. «Из-за нее». Выдвинул мелкую из-за спины. Та безразлично мазнула взглядом по Эллиоту и уставилась обратно в пол. Это не Элис». «Померла», — пожал я плечами, стараясь сохранить равнодушие в голосе. «Сектор сожрал». «Рекорд, однако», — с пониманием кивнул Эллиот. «А вас как зовут, юная леди?» «Я Эллиот». Старик улыбнулся девушке, но та вообще никак не отреагировала на слова. Он смутился и посмотрел на меня, а я лишь пожал плечами. «Немая?» — спросил он. «Неразговорчивая», — ответил я. «Оборудование подключил?» «Так ты по делу опять», — пробурчал он. «Частично». «Восьмой, мы из-за тебя на грани гибели». «Из-за меня вы все еще живы», — поправил я резким голосом. «Пришла пора рассчитаться, Эллиот. Устанавливай оборудование и вруби экранирование. Покажу пару интересных фокусов. Тебе понравится». Старик посмотрел на мигающий желтым индикатор в перчатке и послушно поплелся вглубь помещения. Я тоже походил, осмотрелся вокруг, пока Эллиот возился с оборудованием. Стена в дальней комнате зияла проломом, кое-как прикрытым брезентом. Сначала черный ход, потом обустройство. Всегда у них так было. Куча ящиков и нераспакованных баулов. Судя по всему, они сначала перебрались сюда, а уже потом разделились из-за переполоха. Эллиоту потребовалось около часа на то, чтобы подключить оборудование и все настроить. Когда мы с Мелкой зашли в технический зал, он посмотрел на нас извиняющимся глазом. «Пока не успели навести чистоту и порядок, сегодня все отмоем». «Плевать», — махнул я рукой. «Экран включил?» «Да, все работает. Комната защищена». Я выключил перчатку и снял ее с руки. Экспериментировать с единственным блокиратором не хотелось. Затем прошептал команду и смотрел на удивленное лицо Эллиота, пока мое тело покрывалось черной броней с алыми прожилками. «Черный дьявол!» — прошептал он с трепетом. «Настоящий! Но как это возможно? Мы же все проверяли! Когда?» «Вот это я у тебя хотел спросить. Сколько раз я лежал на твоем столе? 100? Как ты не заметил гены иных в моем теле?» «Хочешь сказать, что ты всегда был одним из нас?» «Врубай уже», — проворчал я, ложась в анализатор. Загудело оборудование, запищали приборы, лампочки на технике привычно замигали разными сигналами. Восьмерка молча пил где-то в углу, а черный ползал по стенам, обнюхивая каждый закуток. Молчат и ладно. Вообще, может, мне кажется, но черный стал вести себя несколько спокойней и сдержанней с появлением восьмерки, будто тот его осаживал своим присутствием. А может, я не прав, все-таки меньше суток прошло. «Готово», — произнес Эллиот. «Но тебе не понравится». «Чего там?» — проворчал я, вставая со стола. Надписи на экране говорили сами за себя. «Проект «Черный дьявол». Боевая химера ударно-тактического назначения. Все как и в случае с Робертом Хоффом, которому я недавно вырвал сердце. Дата создания 15 лет назад. Значит, мы с ним вместе воевали против иных. И больше никакой информации. Ни моего имени, ни подразделения, ни вообще хоть чего-то еще. Получается, я сражался против иных, уже будучи химерой. И второй тоже был там. «Второй? То есть «Та кровь, что ты принес вчера...» «Не моя. Даты создания отличаются». «А он...» «Мертв. Окончательно». «Так вот, почему ночью пылало, а утром половина района в руинах. Два черных чудища столкнулись». «Не наговаривай, мы всего пару домов снесли, да бар подорвали, и то не я». «Восьмой», — посмотрел на меня Эллиот. «Я сейчас буду откровенен. Сотрудничая с тобой, мы готовы были убить тебя в любой момент, даже ценой потерь, но у меня тут два десятка химер в коммуне, мы бы с тобой справились. Но теперь ты нас перебьешь всех вместе, даже не вспотев». «Вы настолько слабы?» «Это ты настолько силен. Разница между элитной боевой химерой и нами — это как... Все равно, что военный в полной экипировке с детьми сражаться пойдет. Ты не помнишь, но я тоже был там. На той войне против иных. И видел, как черные голыми руками рвали иных на куски. Даже химеры считают вас чудовищами. А ты еще и наполовину заряжен каким-то образом». «Кстати, об этом. Я узнал, что за ящик все искали». Когда подтянул рюкзак поближе и открыл содержимое, то наблюдал лицо Эллиота. В этот раз он принялся еще и тихо икать, глядя на резервуары с эфиром. «Вот почему горело до рассвета. Невероятное расточительство», — с грустью произнес он. Я высыпал половину сосудов и протянул их старику. «Может, я и ошибаюсь, но мне нужны союзники». Вряд ли Даниэль говорил про Эллиота, когда намекал на моего убийцу. К тому же туго набитый мешок за плечами всегда привлекает много внимания в этом секторе. Эллиот дрожащими руками взял ампулы. Казалось, еще мгновение, и он заплачет от счастья. Вряд ли старик видел столько богатства со времен войны. Он даже не стал спрашивать, уверен ли я, просто сгробастал протянутое и исчез из помещения. Вернулся через пару минут с блаженной улыбкой на лице. Отчего-то вспомнилось лицо мертвого Корста. Из каких это пор я начал делать так, чтобы люди вокруг улыбались? Как я вообще до такого докатился? Посмотрел на лицо мелкой. Никаких эмоций. Сидит на кушетке, обхватив колени, и смотрит в пол. Ладно, черт с ним, с этим эфиром. Может, я и до утра-то не доживу. К тому же, ну нафига мне столько? «Спасибо», — произнес Эллиот. «Ты даже не представляешь, сколько это для меня значит». «Сюрпризы на этом не закончились», — оскалился я. «Проверь теперь ее». Старик посмотрел на меня с легкими нотками осуждения, мол, опять ты за свое, восьмерка. В каждом милом ребенке видишь чудовище. А затем он принялся икать снова, увидев показатели, выведенные на монитор. Повернулся ко мне, затем перевел взгляд на девчонку, спокойно лежащую в анализаторе. «Второе поколение», — прошептал он, нарушая тишину. «Поясни», — произнес я. «Ходили слухи, уже давно, будто бы проект не закрыли, а просто засекретили после войны. И вроде как продолжают эксперименты с генами иных, те же биомоды, которых не существует. Но мы никогда не видели химер, созданных после войны». «А еще никогда не видели химер, скрывающих ген иных в своем теле», — произнес я, имея в виду себя. «Это совсем другое дело. Это вообще все меняет. Ты понимаешь, что это значит?» «Просвети меня, неуча», — пробурчал я, добавив иронии в голос. «Оборудование. Этот анализатор и прочая техника считались инновационными и передовыми во время войны. Значит, человечество сдвинулось дальше. Они не только продолжают создавать химер, но и научились перепрограммировать старых». «Ты хочешь сказать, что в моем теле находятся наномашины с какими-то неизвестными функциями?» «Восьмой», — посмотрел Эллиот прямо на меня. «Представь, как твое тело покрывается броней. В деталях. А теперь проговори в голове фразу активации боевой ипостаси. Прямо сейчас. Что-то произошло?» «Голос в голове», — произнес я, стараясь подавить удивление. «Что говорит?» — понимающе улыбнулся Эллиот. «Нейроинтерфейс заблокирован. Доступ ограничен. Воспользуйтесь вербальным интерфейсом». «Что это значит?» У тебя обрезаны базовые функции. Любая химера может безмолвно активировать доспех, целиком или частично. А если у тебя нет базовых функций, то могут быть и другие, неизвестные. Я что, бомба ходячая, что ли? Как ты стал химерой? Вновь я имею в виду. Пароль? Не спрашивай, откуда узнал, все равно не поверишь. Но я произнес пароль, а следом наномашины активировались. «Режим скрытого присутствия», — пробурчал Элиот. «Был такой функционал в планах, помню». «Режим мимикрии», — так сказал голос в голове. «Одна фигня», — отмахнулся он. «Значит, они все же смогли его доработать». «Элиот, я только что понял, что ты как-то много знаешь о наномашинах и химерах. Раньше я думал, что это потому, что ты сам химера, но я, как оказалось, тоже, и вот я об этом ни черта не знаю, например». «Восьмой. Я не просто химера. Я тот, кто помогал создавать химер. Я был ученым-генетиком во время войны и одним из первых добровольцев». «Раньше чего не сказал». «А какая разница?» — пожал тот плечами. «И правда, что так, что эдак. Получается, у меня под носом все это время сидел научный отдел по химерам собственной персоной, а я... даже не догадался задать нужные вопросы. Хороший из меня инквизитор. Ты можешь вскрыть код и проверить, что там понапичкано?» «Нет». «А просто стереть все?» «Нет. К тому же это тебя убьет». «А если...» «Восьмой!» — прервал меня Элиот. «Если ты хочешь разобрать сам себя по полочкам, то тебе нужно попасть в лабораторию, где это все было сделано. И желательно с живыми сотрудниками, которые в этом разбираются. Я все-таки больше по генам иных специализировался, а не на программировании наномашин». «Ясненько», — произнес я тихо, стараясь подавить раздражение. «А что насчет девчонки?» «Объект номер один». Мелкая ощутимо вздрогнула после этих слов. «Это вместо имени или названия проекта. Просто первый объект. Она первая в новом поколении химер. Но что-то мне подсказывает, что далеко не единственная. Кто вообще додумался засовывать наномашины в мелкую девчонку?» «Восьмой. Она не создана», — Элиот повернулся ко мне. «Она выращена. Дата создания через 2 года после войны. Ей вживили наномашины, когда она была еще младенцем». У меня хрустнули костяшки пальцев, и только почувствовав кровь под ногтями, я, наконец, разжал кулаки. «Успокойся, восьмерка, всему свое время». «Центр — это их рук дело. А раз за ней отправили инквизицию, значит, все это дерьмо идет оттуда». «Или под их строгим надзором. Теперь многое сходится». «О чем ты?» «Об иных. Инквизиторы хорошо платят охотникам за тела иных. Ночные псы или кто покрупнее. Уборщики со стены тоже отправляют тела в центр». «Так плазма же». «Тоже так думал. Но принимают всех, даже обескровленных. Смотри, как это работает. Ты, как химера, состоишь из 3 компонентов. Человеческое тело в основе, гены иных и наномашины в качестве связующего звена, понимаешь?» «Да», — кивнул я, — «это очевидно». «Твоему организму требуется еда, вода и сон. Наномашинам эфир, либо энергия при расщеплении пищи. Но гены иных также подвержены старению и износу, как и человеческое тело. Ты наполовину заряжен, но прототип иного, с которым тебя скрестили, уже устаревает. Это видно по многим косвенным признакам, когда ты меняешь ипостась». «Так», — потер я виски, пытаясь собрать мысли в кучу, — «к чему ты ведешь?» «Для поддержания эффективности требуется не только эфир, но и обновление генов. Благо, наномашины могут спокойно отбрасывать испорченный материал и извлекать новый. Но для этого нужно оборудование и специалисты. Твоя броня, она матовая и немного сероватая. А еще у тебя не хватает множества защитных пластин, ты, мягко говоря, старая химера». Я катал услышанное в голове, припоминая свой недавний бой. Тогда я не обратил внимания на подобные мелочи, но защита Хоффа отличалась от моей. Больше костяных наростов, черный глянец на гранях и все такое. Другая химера, которую я убил, имела новые гены, но дата создания была такой же, как и у меня. «Обновление», — произнес Эллиот. «Его пересобрали, взяв материал из трупов иных». «Но прототип», — возразил я. «Если бы в Альтаире появился иной, который был прототипом черного дьявола, тут бы весь город по тревоге отправили в убежище». «Не обязательно использовать прототип», — пожал он плечами. «Для создания — да, но не для обновления. Компоненты можно получить и из других особей, пусть и в меньшем количестве. Все-таки они все одной расы. А уж трупов, отправляемых в центр ежедневно, хватит на пару-тройку химер, новых и старых». «Срань», — подвел я итог. «Но если его обновляли, значит, он работал на тех же людей, что создали и ее?» «Да. Видимо, он сбежал, в итоге прихватив и девчонку, и ящик эфира на дорожку». «Да, все сходится. Мы находили дыру во внутренней стене. Я сначала подумал на плазменный резак, но края неровные». «Эфирный меч», — кивнул Эллиот. «Может расплавить металл». «А что с мелкой? Что по ней скажешь?» «Код. Тут нет никаких блокировок или ограничений. Но я такого кода в жизни не видел. Основа такая же, как и у тебя, но лишь частично. Тут целые куски переписаны, причем как-то хаотично. Странно». «Говори понятнее, Эллиот, я все-таки не разбираюсь в твоих ноликах и единичках». «Я тоже. Лишь поверхностно. Но это выглядит так, будто бы код писал какой-то новичок, а местами профи. Как будто два разных человека работали над ее программой». «Это ненормально?» «Ненормально?» — усмехнулся старик. «Наномашины — передовая технология человечества. А эти, к тому же, находятся в ребенке, чье существование вне закона. Остальные города могут объявить войну Альтаиру только за сам факт ее существования. И поверь, к этим маленьким роботам не подпустят никого, кроме лучших из лучших, а тут...» «Местами совершенно бессмысленный набор строчек. Я удивлен, что она вообще жива. Одна программная ошибка, и геном иных смешается с ее ДНК, а это... мучительная смерть». «Или биомод», — усмехнулся я. «Биомодов не существует. Поверь, как раз в этом я разбираюсь. Это невозможно на самом базовом уровне. Не на нашей ступени развития генной инженерии, по крайней мере». Наш спор был прерван громким звуком удара по металлу. Он доносился со стороны входа. Мы замерли в тишине, прислушиваясь и стараясь даже не дышать. «Департамент Инквизиции! Откройте, или мы вынесем дверь!» — раздался приглушенный голос. «Бежать бесполезно! Здание окружено!» «Кажется...» — прорычал Черный довольным рокотом. «У нас намечается вечеринка! Чур я диджей!»